214. Конечно, когда черная ложа направляет свои стрелы на белое братство, то последствия саморазрушительны и неминуемо явление обратного удара. Слышанные вами последствия саморазрушения, ибо направленная стрела повернулась к пославшему. Так каждый пусть утверждается в понимании силы нашей. Ничто не может коснуться являющего полную веру в нашу мощь и в иерархию. Наши лучи всегда на дозоре, и наша рука неутомима. Так нужно понимать всю мощь иерархии.